Иногда при исцелениях Иисус прибегал к внешним действиям, накладывал руки на больное место или мазал его смоченной землей, а потом посылал человека смыть ее. В некоторых случаях желал остаться наедине с исцеляемым. Все это делалось для того, чтобы помочь людям укрепить в себе веру. «Вера твоя спасла тебя. Не бойся, только веруй», — говорил учитель. Подчас даже слабых проблесков веры было достаточно. Так отец мальчика-эпилептика терзался сомнением, но всеми силами хотел побороть его. «Верую, Господи», — стонал он, — «помоги моему неверию». И его отчаянный вопль был услышан. Это показывает, что доверие близких могло как бы заменять веру самого больного. Как-то раз в Капернауме родственники принесли к учителю человека, разбитого параличом, но из-за толпы не смогли протиснуться в дом. Тогда они разобрали плоскую кровлю и спустили носилки прямо к ногам Иисуса. И чудо свершилось, потому что, как говорит евангелист Марк, Господь увидел веру их. И по просьбе римского центуриона и одного из царедворцев Антипы Христос исцелил их слуг, даже не видя больных в лицо. Не следует, впрочем, думать, что Иисус всегда с легкостью совершал исцеление. Свой земной путь он проходил, еще не имея всякой власти на небе и на земле. К тому же немалым препятствием оказывались сами люди, их малодушие и сомнения. Мы читаем, как он с тяжким вздохом, обратив лицо к небу, словно одолевая преграду, изгоняет недуг. Иисус почти физически ощущал силу, исходящую от него. Однажды он шел среди огромной толпы, и некая женщина, страдавшая кровотечением, тайком дотронулась до кистей его плаща. Быстро оглянувшись, Иисус спросил, кто прикоснулся ко мне. «Наставник», — удивился Петр, — «народ окружает тебя и теснит». «Прикоснулся ко мне некто», — возразил Иисус, — «ибо я почувствовал силу, исшедшую от меня». Тогда женщина в смущении припала к ногам учителя и признала, что это она. «Дочь моя», — сказал он, — «вера твоя спасла тебя. Иди с миром и будь здорова от недуга твоего». В ту бурную, переломную эпоху, как и в наши дни, широкое распространение получили психические болезни. Если Ветхий Завет почти не знает их, то Евангелие наводит на мысль о какой-то эпидемии душевных недугов. Особенно страшен был загадочный вид безумия, одержимость или беснование. Человек, страдавший им, чувствовал мучительное раздвоение личности. Казалось, в него вселялся кто-то чуждый и враждебный. Больной кричал неестественным голосом, говорил от лица бесов, живущих в нем, уверяя иногда, что в нем живет целая армия демонов. Многие из одержимых были подвержены припадкам лишь иногда. Другие совсем не приходили в себя и убегали из населенных мест в дикие пустыни. Порой они жили в заброшенных гробницах, и люди в страхе слышали по ночам их завывание и хохот. Христос одним своим присутствием поразительно действовал на этих несчастных. Иной раз достаточно было одного его властного слова или прикосновения, и душа освобождалась от владевших ею темных сил. Возвращая к новой жизни, Иисус требовал от исцеленных полной внутренней перестройки. Демоны паразитируют на грехах. Если в дальнейшем дух новой жизни не заполнит человека, одержимость вернется с удвоенной силой. Современники Христа представляли себе бесов натуралистически, в виде злокозненных существ, обитающих в пустыне. Поэтому, чтобы быть понятым, учитель облег свою мысль в такую притчу. Когда нечистый дух выйдет из человека, то бродит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел», и, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда он идет и берет другие духов, злейших себя, числом 7, и, войдя, они поселяются там и становятся для человека того последнее хуже первого. Слух об исцелении в Галилее с самого начала стал вызывать беспокойство у иерусалимских блюстителей закона. Только что были пресечены подозрительные сборища на Иордане, и вот снова нужно принимать меры для охраны правоверия и вразумления невежд. Уже не в первый раз Галилея доставляла хлопота столице. Кое-кто хорошо помнил партизан Иуда Гавланита. Темный народ на севере всегда готов верить лжепророкам и шарлатанам. Однако, прибыв в Капернаум, книжники поняли, что им трудно оспаривать реальность совершаемых чудес. Поэтому они стали всячески изощряться в поисках удобного объяснения. Ведь не могли же они, как Никодим, верить, что Бог действует через презираемого ими назарянина. Одни из них решили, что Иисус научился магии в Египте, а другие пытались убедить народ в том, что он изгоняет бесов, заключив союз с их князем Вельзевулом. Баал-Зебул, то есть владыка дворца, был древним языческим божеством. Позднее так стали называть главу злых духов. Но Иисус сразу же поставил в тупик изобретателей этих хитроумных гипотез. Он спросил книжников: «Как может бес изгонять беса? Не будет ли это похоже на междоусобную войну, гибельную для всего царства демонов?» Он прямо обвинил своих противников в хуле на Духа Божия, силою которого творится чудесное дело милосердия. Как могут они выдавать себя за служителей веры, если не способны отличить добра от зла? Или назовите дерево добрым, и плод его добрым. Или назовите дерево плохим, и плод его плохим. Ведь по плоду познается дерево, отродье змеиное. Как можете вы говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Стрела попала в цель. Надменные богословы были посрамлены перед всем народом. Гневу их не было предела, и, собравшись тайно, они решили, что необходимо положить конец соблазну, который сеет Иисус. Когда учитель в следующий раз посетил Иерусалим на праздник, своими поступками и речами он вызвал еще большее негодование. На этот раз он уже открыто возвестил, что чудеса его — знак его высшего посланничества. Вступая в поединок с державой тьмы, он выполняет волю Отца. Жизнь и благословение исходят от Бога, поэтому и тот, кто послан им на землю, призван исцелять и давать жизнь. «Отец мой до ныне делает, и я делаю. Истинно, истинно говорю вам, не может сын творить сам по себе, если не видит отца творящим, ибо что он творит, то и сын творит так же. Кто не чтит сына, не чтит отца, пославшего его. Истинно, истинно говорю вам, слово мое слушающий и верящий пославшему меня имеет жизнь вечную. Этих речей правоверные уже не могли стерпеть. Мало того, что Назарянин нарушает закон, он еще и называет себя сыном Божиим. Книжники обступили его и потребовали, чтобы он дал такое знамение с неба, которое бесспорно убедило бы всех. Но Иисус отверг это требование. Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, со вздохом сказал он. Но не будет дано ему знамение, кроме знамения Ионы, ветхозаветного пророка, проповедника покаяния. Ибо, как оказался Иона знамением для ниневитян, так будет и сын человеческий для этого рода. Царица юга будет воздвигнута во время суда вместе с людьми рода этого и осудит их, потому что она пришла от пределов земли послушать мудрость Соломонову. И вот то, что здесь, больше Соломона. Люди ниневийские восстанут во время суда вместе с родом этим и осудят его, потому что они покаялись от проповеди Ионы. И вот то, что здесь, больше Ионы. Для того ли сын человеческий отверг искусителя в пустыне, чтобы теперь демонстративными чудесами доказывать свою власть? Напротив, он постоянно скрывал от толпы совершаемые им исцеления. «Не рассказывай никому», — часто просил он человека, которому возвратил здоровье. И обычно лишь против его воли люди разносили повсюду весть о небывалых событиях. Тем более не хотел Христос делать чудеса орудием пропаганды и этим способом заставлять врагов слушать его. Пусть они судят о нем, как подсказывает им совесть. Только поверившим в Иисуса, только духовно исцеленным чудеса будут открываться как признак вхождения Бога в мир. Знамения царства волновали не одних ученых-богословов. Был человек, чья душа страдала в те дни, раздираясь между сомнением и надеждой. Человек, который размышлял об Иисусе и задавал себе вопрос, кто же он? В Махероне крестителя содержали в своего рода почетном заточении. Антипа даже вел с Иоанном беседы и терпеливо выслушивал его обличительные речи. Иногда в крепость допускались ученики крестителя. Они приносили ему вести из внешнего мира. От них Иоанн узнал о событиях в Галилее, о проповеди и чудесах человека из Назарета. Пророк, конечно, помнил видение на Иордане и был уверен, что Иисус — истинный посланник Божий. Но следует ли считать его именно Мессией? Ведь прошло уже много месяцев, а Назарянин все еще живет в Капернауме, в окружении рыбаков и простого люда. Где же величие и слава царства, глашатаем и предвестником которого был Иоанн? Чтобы рассеять недоумение, Иоанн послал из Махерона двух своих учеников к Иисусу. «Ты ли грядущий, или ожидать нам другого?» — спрашивал он. Посланные отправились в Капернаум и нашли Иисуса, как всегда, окруженного толпой. На заданный вопрос он не ответил прямо, а только сказал: «Пойдите и возвестите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, нищим благовествуется, и блажен тот, кто не соблазнится из-за меня». После ухода иоаннитов Иисус обратился к народу и заговорил с ним о Крестителе. «Кому ходили иудеи в пустыню? К пророку?» «Да, Иоанн был пророком, но он имел и иное, более высокое призвание — стать предтечей Мессии. Он — избранный небесами вестник. Говорю вам, среди рожденных женами нет ни одного большего, чем он». Эти слова не касаются Девы Марии, так как подлинный текст имеет в виду лиц мужского пола. Закон и пророки. Ветхий Завет простирается до Иоанна. Отныне наступает иная пора, когда людям откроет то царство. Однако Иоанн остановился на границе двух заветов, не перейдя ее. Поэтому меньший в Царстве Божием больше его. По-видимому, Христос имел в виду, что представления Иоанна о помазаннике не были свободны от идей земного мессианизма. И, следовательно, Иисус не мог ответить ему определенно: «Да, я тот, кого ты ждал». Истинный Мессия явился не повелевать, а служить, не карать, а исцелять и проповедовать благую весть. Он спасающий, и его дела есть знамение царства. Глава 8. 12 апостолов. Смерть пророка. Осень 28 года, весна 29 года. Если не считать коротких путешествий в Иудею, Иисус в течение года не покидал Генесарецкой области, проповедуя в поселках, расположенных на северо-западной стороне озера. В Тивериаде, столице Ирода Антипы, где жили по большей части язычники, он не появлялся. Около Гадары его встретили враждебно. Единственным городом на восточном берегу, где он учил беспрепятственно, была Вифсаида. Однако уже с самого начала Христос стал готовить учеников к мысли о более широкой проповеди Евангелия. «Поднимите глаза ваши, — говорил он, — и взгляните на нивы, как они уже побелели к жатве. Жатвы много, а работников мало. Из преданных слушателей ученики должны были превратиться в ловцов человеков, в деятельных сподвижников своего учителя. Именно для этой цели и были избраны 12. В ветхозаветной церкви существовали шелухим, посланники, или по-гречески апостолы. Они были представителями общин, развозили письма, решали спорные вопросы, собирали пожертвования, сообщали о днях праздников. Подвое ходили они из города в город, обеспечивая связь между рассеянными очагами Израиля. Новозаветной церкви тоже надлежало иметь таких апостолов. Накануне их избрания Иисус молился всю ночь, уединившись на горе, а утром собрал учеников, чтоб поименно назвать 12 и разъяснить им их миссию. Он говорил о Царстве Божием, о новой жизни, которую оно приносит, о блаженстве призванных. В этот день поистине было положено основание церкви Благовестницы. Она должна явиться ответом на чаяние мира. Евангелист Матфей пишет, что незадолго до призывания 12 Иисус, полный сострадания, смотрел на толпы, которые были изнурены и полегли, как овцы без пастыря. Апостолы пойдут к этим страждущим, неся им духовное и телесное исцеление. Каждый их день и каждый шаг отныне принадлежат только Богу и людям. Они станут вольными путниками и будут жить, подобно птицам небесным, не заботясь ни о чем. Им не нужно брать с собой ни денег, ни запасов, ни лишней одежды. Кров и хлеб они получат от тех, кто примет посланцев, ибо трудящийся достоин пропитания своего. Миссионерский поход апостолам надлежит начать с народа Господня. Время для обращения мира еще впереди. Пока же Иисус заповедует: «На путь к язычникам не идите, и в город Самарянский не входите. Идите лучше к овцам погибшим дома Израилева». Даже себе Он ставит эти границы. Израильтянам первым был дан завет через Моисея и пророков, и поэтому они первые должны оказаться перед выбором — принять благовестие или отринуть его. Ученикам не следует думать, что им поручено легкое дело. Многие с радостью встретят их, но еще больше появится у них противников. «Вот я посылаю вас, как овец посреди волков. Итак, будьте разумны, как змеи, и бесхитростны, как голуби. Берегите же людей, ибо они предадут вас в судилище, и в синагогах своих подвергнут вас бичеванию, и к правителям, и царям поведут вас за меня во свидетельство им и язычникам. И когда предадут вас, не заботьтесь, как или что вам сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Продаст же брат брата на смерть, и отец дитя свое, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца, он и будет спасен. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь лучше могущего и душу, и тело погубить в гиенне. Не два ли воробья продаются за ассарий, и ни один из них не упадет на землю без воли отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих воробьев. Те, кто вручил себя Иисусу, освобождаются от рабства миру сему. Господь всегда с ними. Он сделал их своими друзьями с того момента, как они пошли за ним. Царство, которое им предстоит возвещать, есть царство Сына Человеческого. Верить Богу значит верить Иисусу. Всякого, кто исповедует меня перед людьми, исповедую и я перед Отцом моим, который на небесах. И кто отречется от меня перед людьми, отрекусь и я от него перед Отцом моим, который на небесах. Нередко бывает справедливо пословица: враги человеку — домашние его. Пусть даже самые близкие люди будут отвращать апостолов от их служения, они должны помнить, что обрели иное, высшее родство, и ему прежде всего должны хранить верность. Любящий отца или мать более меня недостоин меня. Эти суровые слова, вероятно, заставили содрогнуться даже самых мужественных из апостолов. Но они сумели понять их смысл, понять, что учитель говорит лишь о том, насколько полным и окончательным обязан стать их выбор. Если посланцы проникнутся Духом Иисусовым, Он сам будет действовать через них и в них. Принимающий вас меня принимает, слушающий вас меня слушает. Апостолы Христовы получат власть примирять души с Богом. Как послал меня Отец, и я посылаю вас. Если кому отпустите грехи, отпущены им. Если на ком удержите, удержаны. Что свяжете на земле, будет связано на небе, и что разрешите, будет разрешено на небе. По образу Сына Человеческого ученики Его станут сеятелями слова и целителями. Отныне их жизнь отдана служению, как жизнь их наставника и Господа. Впоследствии апостол Павел, хотя он и не был одним из двенадцати, засвидетельствовал это таинство — преображение во Иисуса. «Живу больше не я, но живет во мне Христос», — говорил он. «Подражайте мне, как я Христу». Это были не слова превозношения, а призыв отдавать себя Богу и миру, как отдал себя Иисус Назарянин. Когда 12, разделившись подвое, ушли в окрестные города, Иисус остался один, а вскоре ему сообщили о трагедии, которая разыгралась в Махероне. У Иоанна Крестителя был в доме тетрарха враг, уже давно добивавшийся его смерти, Иродиада, жена Антипы. Первый раз она была замужем за его братом, которого Ирод Великий лишил наследства. Честолюбивая женщина тяготилась своим унизительным положением и мечтала о власти. Когда в 26-м году Антипа гостил в доме брата, она сумела обворожить тетрарха. Тому было уже за 50, но он влюбился в родственницу и решил жениться на ней. Препятствий для этого было немало. Предстояло развестись с первой женой, дочерью союзника, набатейского царя Арета IV. Узнав о планах Антипы, его супруга с помощью верных бедуинов бежала к отцу Набатею. Это привело к дипломатическому разрыву с Аретой. В самой Иудее поступок Ирода вызвал единодушное осуждение. Иродиада была его племянницей и женой брата. Таким образом, тетрарх дважды нарушил закон. Но правителя ничто не могло остановить. Иоанн Креститель, еще будучи на свободе, открыто высказывался против этого кровосмесительного брака. Он не перестал упрекать Ирода и после того, как тот заточил его в крепость. Поэтому узник продолжал быть опасным для Иродиады. Она искала поводу разделаться с ним, но видела, что слабохарактерный муж едва ли решится судить и казнить Иоанна. Долгожданный случай все же представился. Ирод справлял день своего рождения, и в Махеронском дворце собралось много почетных гостей, военачальников и старейшин Галилеи. Когда пир был в разгаре, на середину зала выбежала Соломея, дочь Иродиады, и к неописуемому восторгу всех исполнила зажигательный сирийский танец. «Проси у меня, что хочешь!» — кричал пьяный тетрарх. Он призвал свидетелей присутствующих, что клятвенно обещает выполнить любое пожелание девушки. Соломея, посоветовавшись с матерью, повторила слова, подсказанные ей Иродиадой. «Подай мне сейчас же на блюде голову Иоанна Крестителя». Лицо Антипы помрачнело. Пророк всегда внушал ему уважение, и к тому же он опасался реакции народа. Да и римляне не любили внесудебных расправ. Однако Ирод, не желая нарушать слово, данное при знатных гостях, приказал телохранителю спуститься в темницу. Скоро тот вернулся с окровавленной головой Иоанна в руках. Ее положили на блюдо, а Соломея отнесла страшный дар матери. Так погиб величайший из рожденных женами. Ему было немногим более 30 лет. Успел ли он получить ответ Иисуса? Мы не знаем, но он умер, как жил, несгибаемым свидетелем правды Божией. Тело пророка отдали ученикам. Похоронив его, они поспешили в Галилею сообщить о случившемся Иисусу. Иоанниты знали, что в последние дни мысли их наставника постоянно возвращались к человеку из Назарета. С тех пор Антипу стал преследовать страх. Услышав об Иисусе, он уверял окружающих, что это восстал из мертвых казненный им праведник. Когда Арета IV напал на Ирода и захватил Махерон, люди говорили, что Бог покарал тетрарха за убийство Иоанна. Тем временем в Капернаум вернулись 12. Успех вдохновил их, и они в восторге описывали Иисусу все, что сделали и чему научили. Однако радость их была омрачена печальной новостью. Теперь, после казни Иоанна, любой из них подвергался опасности. Тетрарх мог перейти к враждебным действиям и против новых проповедников. Учитель должен был сохранить свою зарождающуюся церковь. «Пойдите вы, — сказал он апостолам, — отдельно от других в пустынное место и отдохните немного». Сам же он сел в лодку и переправился на восточный берег к границам владений Ирода Филиппа. Вскоре за ним последовали и ученики. Глава 9. Хлеб жизни. Весна, лето 29-го года. В то время, как над маленькой общиной впервые нависла реальная угроза со стороны властей, проповедь Иисуса достигла наибольшего успеха. Его постоянно сопровождали жители Галилеи и Декаполиса, Иудеи и Иорданского округа, и даже Финикии. Молва о нем прошла по всей Сирии. Никогда раньше такие толпы не стекались к учителю, хотя неизвестно, сколько из этих людей вошло позднее в первую церковь, но та весна бесспорно принесла Евангелию обильную жатву. Когда Иисус скрылся из Капернаума, народ стал разыскивать его. Невзирая на близость Пасхи, многие галилеяне, вместо того, чтобы собираться в Иерусалим, отправились в обход озера к Вифсаиде, надеясь встретить там учителя. И вновь Иисус увидел овец дома Израилева, бредущих, как стадо без пастуха. Среди пустынных холмов он казался им новым Моисеем, который поведет их по дороге свободы. Сжалившись над ними, Иисус долго беседовал с людьми и исцелял приведенных к нему больных. Незаметно спустился вечер, и скоро ночь должна была окутать побережье. Ученики забеспокоились. «Это место пустынно, и час уже поздний», — сказали они Иисусу. «Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе поесть». «Вы дайте им поесть», — ответил он. «Не пойти ли нам купить хлебов динариев на 200 и дать им поесть?» — спросил один из апостолов, ведь община имела свои сбережения, а некоторые из пришедших, вероятно, взяли с собой деньги. Филипп, впрочем, выразил сомнение, будет ли и этого достаточно. Тогда Иисус спросил: «Сколько у вас хлебов? Идите, посмотрите». «Есть тут мальчик, — сказал Андрей, — и у него 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Вместо ответа учитель велел им рассадить собравшихся рядами на зеленой весенней траве и, взяв хлебы, произнес над ними молитву благодарения. Торжественным жестом он преломил их и раздал ученикам. Смущенные, они стали разносить по рядам скудную пищу, но скоро к своему изумлению убедились, что хватает на всех. На первый взгляд может показаться, что Христос в этом случае как бы уступил искусителю, который некогда предлагал ему превратить камни в хлеб. Но на самом деле в том, что он совершил, не было компромисса. Слова «не хлебом единым жив человек» оставались в силе. Учитель хотел, чтобы толпа шла к нему прежде всего за духовной пищей. И если люди будут искать Царство Божие, все остальное приложится им. Предание сохранило знаменательные слова Христа: «Просите о великом, и Бог даст вам сверх того и малое». Мы никогда не узнаем, как именно произошло умножение хлебов, но важно совсем не это. Накормив народ, Иисус показал, что подлинная живая вера и единение душ в благодати могут стать залогом не только небесного, но и земного благословения. Не случайно, что это событие описано у всех четырех евангелистов, а ранее христиане любили изображать его на стенах катакомб. Мистерия праздничной трапезы братьев явилась предвосхищением Евхаристии, таинство благодарения, которое Сын Человеческий сделал средоточием своей церкви. В тот вечерний час окрестности Вифсаиды стали свидетелями первых шагов к открытому признанию царства. Вера, хотя и на короткое время, казалось, победила. Лжепророк и святотатец, по мнению богословов, опасный возмутитель черни в глазах политиков, Иисус был восторженно встречен тысячами людей, которые провели с ним предпасхальные дни и участвовали в священном преломлении хлеба. Когда спустилась ночь и огни костров зажглись в долине, людям было трудно заснуть. Всех охватило радостное возбуждение. Воистину он — пророк, который грядет в мир, — раздавались повсюду крики. Хотя Иисус не требовал для себя царских почестей, галилеяне были уже готовы увести его силой и провозгласить своим повелителем. Их мысли приняли обычное направление. Свет царства, евхаристический знак богообщения, вновь заслонились ожившими иллюзиями. Энтузиазм толпы мог передаться ученикам, что было опаснее всех гонений Ирода. И снова нужно скрываться, бежать. Иисус не медлит ни минуты. Он приказывает 12 сесть в лодку Симона и плыть вдоль берега к Вифсаиде. Не понимая причины такой поспешности, они молча повинуются, а он, незамеченный никем, под покровом ночи один уходит на гору, откуда в свете луны ему видна лодка, которая борется со встречным ветром. Ученики ждали, что Иисус скоро спустится к берегу, однако он не покидал своего убежища. К 3 часам ночи их отнесло почти на середину озера. Теперь приходилось думать только о том, чтобы лодка не опрокинулась. Внезапно апостолы увидели нечто, заставившее их вскрикнуть. Прямо среди волн двигалась фигура человека, который, как им казалось, хотел пройти мимо. А рыбаки, оцепенев, побросали весла. Все ужасы народных поверий припомнились им. Не предвещает ли этот признак близкую гибель? И в этот момент из темноты раздался знакомый голос. «Это я. Не бойтесь». Они еще не знали, радоваться им или страшиться, как порывистый Петр, смотревшись во мглу, крикнул: «Господи, если это ты, повели мне пойти к тебе по воде». Что владело им? Детское любопытство или желание, прикоснувшись к учителю, избавиться от страха? Скорее всего, рыбак не отдавал себе отчета о своих побуждениях, когда, услышав «иди», смело шагнул за борт. И случилось невероятное. Несколько мгновений сила веры действительно удерживала Петра на воде. Но тут же он, ощутив волны под ногами, в испуге осознал, что происходит, и начал тонуть. «Господи, спаси меня!» — отчаянно закричал Симон. «Маловерный, почему ты усомнился?» — сказал Иисус, протягивая ему руку. Ученики лежали на дне лодки, не смея шевельнуться. Теперь они окончательно поняли. Судьба связала их с кем-то нездешним. Никто из них не успел заметить, как лодка коснулась прибрежных камней. Между тем, утром, народ, узнав, что 12 отплыли одни без учителя, терялся в догадках и недоумевал, куда он мог исчезнуть. Группа галилеян растерянно бродили вдоль берега, некоторые вышли в море на лодках и перекликались с рыбаками Тивериады. Наконец кто-то подал мысль отправиться в его город. И в самом деле они нашли Назарянина в Капернауме. Какие причины побудили его вернуться в тетрархию Антипы? Хотел ли он еще раз попытаться найти там понимание, и не потому ли медлил покинуть Галилею? Это наиболее вероятное предположение. Иисус как бы закрывал от самого себя грядущее. В этом заключается непостижимый для нас трагизм его жизни. Пусть семена Евангелия часто падали на бесплодную почву, сеятель продолжал трудиться для спасения многих. По проникновенному слову русского писателя, Христос должен был сохранять искру надежды до конца, до креста. В Капернаумскую синагогу явились тем временем книжники из Иерусалима. На сей раз они обвиняли Иисуса не в колдовстве, а в неуважении к преданиям старцу. Как может он, претендующий на роль наставника, так легко относиться к несоблюдению заповеданных обрядов? Ведь все видели, что, садясь за стол, его ученики не совершали ритуальных омовений. Иисус не стал оправдываться перед ними. «Хорошо пророчествовал Исаия о вас, лицемерах», — заметил он, — «как написано, этот народ устами меня чтит, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно воздают мне почитание, уча учением, предписанием человеческим. Оставив заповедь Божию, вы держите с предания человеческого. Велика ли цена обрядам, если главное в законе забыто?» Учитель тут же привел пример фальшивого благочестия этого рода. Нередко люди, завещавшие свое имение храму, отказывали на этом основании в помощи родителям. Воображая, что проявили набожность, они впадали в грех против одной из первых заповедей Моисея. Спор был прерван галилеянами, прибывшими из окрестностей Вифсаиды. Они окружили учителя, взволнованные и удивленные. «Равви, как ты сюда пришел?» Но встреча с ними уже не радовала Христа. «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели знамения, а потому, что поели хлебов и насытились. Трудитесь не для пищи тленной, но для пищи, пребывающей в жизнь вечную, которой даст Сын Человеческий, ибо Его запечатлел Отец Бог». В их душах знамение, чудо Богоприсутствия, явленное за трапезой, потускнело в сравнении с тем, что Иисус мог накормить их в пустынном месте. Однако галилеяне все же старались уяснить, чего ждет и требует от них Учитель. «Как нам поступать?» — спросили они, — «чтобы делать дела Божьи». «В том дело Божие», — был ответ, — «чтобы вы верили в того, кого послал Он». Но разве они не верили? Разве не хотели сделать Его царем за то, что Он, подобно Моисею, дал им новую небесную манну? «Не Моисей», — возразил Иисус, — «дал вам хлеб с неба. Ибо хлеб Божий ест тот, кто сходит с неба и дает жизнь миру». «Господин, давай нам всегда этот хлеб». Снова не поняли они. Как и женщины из Самарии, люди восприняли иносказание буквально, хотя некоторые из них могли знать, что книжники называли хлебом премудрость Божию. И тогда Иисус произнес слова, которые привели собравшихся в полное замешательство. «Я — хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Отцы ваши ели в пустыне манну и умерли. Этот хлеб с неба сходит, чтобы человек от него вкусил и не умер. Хлеб, который я дам, есть плоть моя, которую я даю за жизнь мира. Едящий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает, и я в нем. Хлеб, вода, вино символизируют пищу, необходимую для поддержания жизни тела. Трапеза же с Сыном Человеческим есть пища Духа. Через Него, существо из плоти и крови, совершается причастие божественному бытию, достигается полнота завета, соединение Творца и твари. В день умножения хлебов народ был свидетелем и участником этого знамения, но не устоял перед земным соблазном. Теперь же подъем той необыкновенной ночи, когда Иисуса хотели провозгласить царем, миновал. Людям показалось, что они очнулись ото сна и пришли в себя. Не он ли Иисус, сын Иосифа, отца и мать которого мы знаем, с сомнением спрашивали одни? Как же он теперь говорит: «Я сошел с неба»? А другие считали себя обманутыми. Как он может дать нам есть плоть? Даже учеников его все сказанное смутило до крайности. Некоторые из них роптали. Трудно это слово. Кто может его слушать? Иисус пытался объяснить им, что его речь следует понимать в духовном смысле. Слова, которые я сказал вам, — это дух. И это жизнь. Но есть между вами такие, которые не веруют. Евангелист Иоанн поясняет, что под неверующими Господь подразумевал Иуду. В самом деле, вполне возможно, что этот честолюбивый человек, убедившись, что Иисус не желает становиться царем, именно тогда пережил разочарование в своих надеждах. А как понимал он происшедшее ночью на озере? Сомнение всегда найдет ответ. Сон, волшебство, игра расстроенного воображения. Вера в Иисуса надломилась, однако не только у Иуды. Тот же евангелист сообщает, что с этого времени многие из учеников его оставили и больше с ним не ходили. «Не хотите ли и вы уйти?» — спросил Иисус у двенадцати. Все молчали. Только Петр сумел выразить общее чувство. «Господи, кому мы пойдем? Ты имеешь слова жизни вечной». Ошеломленные тем, что видели и слышали, ученики как бы испытывали муки нового рождения. Многое они были еще не в состоянии вместить. Но в конце концов, на кого они могли надеяться, кроме учителя? А он печально смотрел на своих, сбившихся в кучку последователей. «Не я ли вас двенадцать избрал? И один из вас — дьявол». Если Иуда и вздрогнул от этих слов, то не подал вида, что они относятся к нему. Остальные же замерли в ужасе. Им было нелегко, но еще труднее было самому Иисусу. Ему предстояло духовно пересоздать людей, разделявших многие заблуждения своей среды. Будучи избраны апостолами царства, они все же пока оставались бесконечно далеки от Христа. Услышав его предостережение: «Берегите закваски фарисейской и закваски Иродовой», они решили, что учитель запрещает им в случае нужды принимать хлеб от его врагов. «Неужели вы все еще не понимаете?» — огорчился Иисус. Тем не менее, он не употребил своей власти, не захотел совершать насилие над душами. Снова и снова он будет наставлять их, следить за их сомнениями, ждать с неиссякаемым терпением. Им нужно будет переживать второе обращение, еще раз узнать Мессию в Рабби Иешуа, но не Мессию зелотов и суетной толпы, а того, кто есть духовная пища мира, хлеб, дарованный небом. Глава 10. Тайна Сына Человеческого. Лето, осень 29-го года. По-видимому, для того, чтобы переждать, пока стихнет народное волнение, Иисус совсем покинул пределы земли израильской. Он удалился в соседнюю Финикию, где жил некоторое время, стараясь оставаться неузнанным. Проповедь его умолкла в те дни. Вокруг него были одни язычники, час которых еще не наступил. Оттуда он пошел на юго-восток, в Декаполис, и лишь после этого возвратился, наконец, в тетрархию Филиппа. Но у Вифсаиды его уже поджидала толпа, хотя и значительно поредевшая, и Иисус снова вынужден был скрыться. На этот раз он ушел в Голан, а потом дальше, к верховьям Иордана. Путь его лежал близ увенчанной снегами Ермонской горы, через окрестности города Кесарии, названного так Филиппом в честь кесаря Августа. Апостолы безропотно всюду следовали за учителем, не одумевая, почему он не воспользовался энтузиазмом галилеян. Впрочем, странствуя по дорогам за Иордания, они получили возможность спокойно обдумать события минувших месяцев и утвердиться в решимости никогда не оставлять своего Господа. Они догадывались, что наставник ждет откровенного разговора, что пришло время ясно определить их отношение к нему. Однажды, после уединенной молитвы, Иисус обратился к 12 с вопросом: «За кого меня почитают люди?» «Одни за Иоанна Крестителя, — сказали они, — другие — за Илию, а иные — за Иеремию или одного из пророков. А вы за кого меня почитаете?» Раньше учитель никогда не требовал от апостолов столь прямого исповедания. Но слова его уже не застали их врасплох. От лица всех ответил Симон: «Ты Мессия, Сын Бога Живого». «Блажен ты, Симон Бар-Иона», — торжественно проговорил Иисус, — «потому что не кровь и плоть открыли тебе это, а Отец мой, который на небесах. И я говорю тебе, ты скала или камень, арамейская Кефа, греческая Петр. И на этой скале я построю мою церковь, и врата адовы не одолеют ее. Я дам тебе ключи Царства Небесного, и что ты свяжешь на земле, будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, будет разрешено на небесах. Эти слова о церкви явились как бы ответом на поворот, происшедший в их сознании. Хотя и прежде некоторые апостолы называли своего наставника Мессией, но тогда они были еще целиком в плену ложных представлений. Иное дело теперь. Даже убедившись, что Иисус пренебрег земной властью и скитается, как изгнанник на чужбине, они все же нашли в себе веру и мужество, чтобы признать его Христом. И пусть Симон был пока не в состоянии полностью объять смысл слов, сказанных им самим, его исповедание станет отныне символом веры всей новозаветной церкви. Вопрос Иисуса «За кого меня почитают люди?» звучит и сегодня, как 2000 лет назад, многие готовы видеть в нем только пророка или учителя нравственности. Они не могут объяснить, почему именно Иисуса Назарянина, а не Исаию и даже не Моисея, миллионы людей признали единосущным Отцу. В чем же заключалась неповторимая притягательность Христа? Только ли в его моральной доктрине? Ведь возвышенную этику предлагали и Будда, и Иеремия, и Сократ, и Сенека. Как же в таком случае могло христианство победить своих соперников? И, наконец, самое главное. Евангелие отнюдь не похоже на простую нравоучительную проповедь. Здесь мы вступаем в область наиболее таинственного и решающего во всем Новом Завете. Здесь внезапно разверзается пропасть между Сыном Человеческим и всеми философами, моралистами, основателями религий. Пусть Иисус жил и действовал подобно пророку, но то, что он открыл о себе, не позволяет ставить его в один ряд с другими мировыми учителями. Любой из них сознавал себя лишь человеком, обретшим истину и призванным возвещать ее. Они ясно видели дистанцию, отделявшую их от вечного. А Иисус? Когда Филипп робко попросил его явить ученикам отца, он ответил так, как не мог ответить ни Моисей, ни Конфуций, ни Платон. «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел отца». Со спокойной уверенностью этот учитель, чуждый фальши и экзальтации, превозглашает себя единственным Сыном Божиим. Он говорит уже не как пророк от имени сущего, но как сам сущий. Неудивительно, что теперь многим Христос кажется неразрешимой загадкой. Можно даже понять тех, кто пытается рассматривать его как миф, хотя эти попытки потерпели неудачу. В самом деле, трудно предположить, что в Израиле был человек, который осмелился сказать «Я и Отец одно». Куда легче представить себе каким образом греки или сирийцы соткали легенду о Сыне Божием из обрывков восточных поверий. Язычники полагали, что боги иногда рождаются на земле и посещают смертных. Но Иисус проповедовал в обществе, где подобные мифы никто не принимал всерьез, где знали, что божество несоизмеримо с человеком. За эту истину Ветхозаветная Церковь заплатила слишком дорогой ценой и слишком долго боролась с язычеством, чтобы измыслить пророка, утверждающего «Я в Отце, и Отец во мне». Пытались объяснить все ссылкой на святого Павла, который якобы создал догмат воплощения. Но апостол народов был иудей до мозга костей и сам по себе никогда не пришел бы к идее богочеловечества. Парадокс явления Иисуса в том, что он невероятен, и в то же время он историческая реальность. Тщетно бьется над его загадкой плоской эвклидов рассудок. Когда прославленного знатока античности Теодора Момзена спросили, почему он не упомянул в своих трудах о Христе, он ответил: «Я не могу понять его, и поэтому предпочитаю молчать». Философ Спиноза, хотя и не был христианином, признавал, что божественная мудрость более всего проявилась через Иисуса Христа. Наполеон, много думавший в своем заточении о путях истории, к концу жизни говорил: «Христос хочет любви человека». Это значит, он хочет того, что с величайшим трудом можно получить от мира, чего напрасно требует мудрец от нескольких друзей, отец от своих детей, супруга от своего мужа, брат от брата. Словом, Христос хочет сердца. Этого он хочет для себя и достигает этого совершенно беспредельно. Лишь одному ему удалось возвысить человеческое сердце к невидимому, до пожертвования временным, и при помощи этого средства он связал небо и землю. И язычник Гёте сравнивал Иисуса с солнцем. «Если меня спросят, — говорил он, — соответствует ли моей натуре благоговейное преклонение перед ним, я отвечу: конечно, я склоняюсь перед ним, как перед божественным откровением высшего принципа нравственности». Индуист Махатма Ганди писал, что для него Иисус — мученик, воплощение жертвенности, божественный учитель. Таковы суждения историка, философа, политика, поэта и мудреца, размышлявших о личности Христа. Но если он не миф и не только реформатор, то кто же он? Не следует ли в поисках ответа прислушаться к тем, кто ходил с ним по городам и весям Галилеи, кто был всего ближе к нему, с кем он делился самым сокровенным? А они на вопрос «За кого вы почитаете меня?» отвечают словами Симона Петра: «Ты — Христос, Сын Бога Живого». Чтобы лучше понять самую суть этого исповедания, мы должны еще раз вернуться к далекому прошлому. Мессия, царь и Спаситель. Моисеева религия зародилась вместе с идеей спасения. Первая заповедь Деколога напоминает, что Ягве освободил свой народ, томившийся в неволе. Широкие массы чаще всего понимали спасение вполне конкретно, как избавление от врагов и стихийных бедствий. Пророки же одухотворили эту надежду, вложив в нее эсхатологическое содержание. Согласно Библии, мир уже давно пребывает в состоянии упадка и нуждается в исцелении. Жизнь человеческая кратка, как сон. Она проходит в бесплодной борьбе. Люди погружены в суету. Рождаясь в грехе, они неизбежно влекутся к гибели. Как мало похоже это царство мрака и страданий на осуществление воли Божией. К подобным же выводам пришли и многие древние философы Запада и Востока. По их мнению, смертный — игрушка слепых страстей и обстоятельств. Неумолимый рок господствует над всем, обрекая Вселенную биться в замкнутом круге. Осознание несовершенства мира привело к развитию учений о спасении. Их можно свести к трем типам. Для одних — Платон. Выход заключался в лучшей организации общества. Для других — Будда, в мистическом созерцании и бегстве от жизни. Оба решения объединяла, однако, общая предпосылка — не человек, ни божество не в силах внести радикальных изменений в устройство мира. Можно лишь достигнуть частичного облегчения страданий или надеяться на упразднение самого бытия. Третий тип сотериологии возник в Израиле и в Иране. Только там существовала уверенность, что зло одолимо, что в грядущем наступит преображение, которое есть высшая цель жизни человека. При этом персы считали, что добро и зло — суть два равных полюса бытия, как бы два бога-соперника. Библейские же пророки отказались принять эту заманчивую теорию. Ягве явил им себя как единый и единственный. Он не сотворил смерти. Его воля — привести все мироздание к гармонической полноте. Но откуда тогда несовершенство, идущее вразрез с божественным замыслом? Оно, по учению Ветхого Завета, результат отпадения. Власть Божия не похожа на власть диктатора. Бог оставляет за тварью свободу в избрании пути. Мир призван сам на своем опыте познать, что подлинная жизнь лишь с тем, кто дарует ее. Отход от него влечет к провалу в бездну небытия. Только добровольно следуя призыву Творца, создание будет достойно Создателя. Авторы Библии, пользуясь языком священной поэзии Востока, изображали дух разрушения, противящийся Божьей премудрости в виде змея или дракона, неукротимого и мятежного, как морские волны. А впоследствии Писание дало этому черному демоническому потоку, возникшему в творении, имя сатаны, то есть противника. Через него вошла в мир смерть. Природа, какой ее мы видим сейчас, не является всецело соответствующей высшему предначертанию, поэтому в ней буйствует пожирание, борьба, смерть и распад. Именно среди такого двуликого, искаженного мира и оказался первозданный человек, которого Библия олицетворяет в образе Адама. Он стал отображением Бога в природе, подобием самого сущего. Древний псалмопевец, потрясенный величием ночного неба, не мог скрыть своего изумления, что есть человек, что ты помнишь его. Почему поставлено столь высоко? В книге «Бытия» говорится о царственной роли Адама, о его владычестве над тварями. По словам Библии, он пребывал в саду Эдема, то есть был огражден близостью Божией от природного зла. Однако, наделенный свободой и могуществом, Адам поддался искушению поставить свою волю выше воли Творца. Писание изображает эту духовную катастрофу в рассказе о грехопадении людей, которые вняли голосу змея и пожелали властвовать над миром независимо от создавшего их, иными словами, быть как боги. Тем самым разрушился первоначальный завет между ними и сущим. Грех уничтожил или ослабил многие дарования человека. Он распространялся как эпидемия, он пускал всюду свои ядовитые корни. Возделыватель и хранитель природы Адам стал ее врагом и насильником. Над самим же человеческим родом приобрели власть темные стихии, подчиняя его себе и превращая землю в ад. И все же, как сатана не смог полностью извратить облик мира, так и семя греха не уничтожило порыв человека к высшему и тоски об утраченном. Центральное благовестие Библии заключено в том, что Бог не покинул падшего мира. Он призывал праведников, которые среди тьмы и безумия сохраняли верность Ему, и возобновлял через них священный завет. Они-то и дали начало избранному народу, ставшему орудием при достижении целей промысла. Сущность этих целей лишь постепенно проясняла в сознании Израиля. Сначала он должен был просто довериться Господу, отдать себя Его водительству. Из поколения в поколение вожди, пророки и мудрецы укрепляли веру в грядущее, углубляли понимание царства. Они знали, что наступит день, когда чудовище хаоса будет повержено и падет преграда, отделившая мир от Бога. Предварит же вселенский переворот явление Мессии, Христа. Он будет потомком Давида, сына Иессеева, но родится тогда, когда царский дом лишится земной славы. И вырастет ветвь из срубленного дерева Иессеева, и побег из корня его, и Дух Господень почиет на нем, Дух премудрости и Дух разума. В сердце Божьем Мессия пребывал от века, а в грядущем царство его не будет конца. Явление его восстановит согласие между людьми и природой, между миром и Творцом. Однако эсхатология пророков не исчерпывалась ожиданием Христа. «День Господень», — говорили они, — «будет днем величайшего богоявления. Сам запредельный войдет в мир, сам сокровенный станет явным и близким для сынов человеческих». Но не дерзость ли? Не безумие ли надеяться на это? Ведь Бог бесконечно выше всего созданного. Видевший его не может остаться жив. Мудрецы Ветхозаветной Церкви отвечали и на этот вопрос. По их учению, есть лики неисповедимого, которые как бы обращены к природе и человеку. Употребляя земные понятия, символы, их можно называть духом, премудростью и словом Господним. В них заключена та мера божественности, которая соотносима с тварью. Ими даруется существование Вселенной, и через них сущий откроет себя человеку. Но когда пророки пытались описать явление слова или духа, они представляли его в виде мирового катаклизма, потрясающего небо и землю. Точно так же и Мессия рисовался большинству из них в облике могучего триумфатора, окруженного силами небесными. Лишь немногие пророки, например, Исаия II, изображали его без ореола внешнего блеска. «Вот служитель мой, которого воздвиг я, избранник мой, желанный души моей. Даровал ему дух мой, он принесет справедливость народам. Не станет кричать и не возвысит голоса, не даст его услышать на улицах, надломленной тростинки не сломит, теплящегося огонька не потушит». Вплоть до евангельских времен вера в Мессию воина говорила народу куда больше, чем идеи мистического мессианизма. В римскую эпоху боевой революционный дух получил явное преобладание. Мечта о спасителе стала земной утопией, вдохновлявших партизан Гауланита. Почему Иисус прямо не осудил это направление? Скорее всего, причина здесь крылась в том, что оно черпало свои идеи из пророческих книг. Отделить же в них подлинное прозрение от традиционных метафор, в которые оно облекалось, люди были еще не готовы. Поэтому Христос, не затрагивая формы пророчества, лишь стремился оттенить их духовный смысл, указать на то основное, что содержалось в библейской эсхатологии. Когда он называл себя сыном человеческим, когда говорил о себе как о благовестнике свободы и исцеления, когда давал понять, что пребывал в ином мире прежде Авраама, все это означало, что именно он и есть грядущий, чей приход предрекали пророки. Но Христос открыл и то, чего не предвидел ни один из них. Богоявление совершилось в нем самом, в обетованном Мессии. Безмерное и всеобъемлющее обрело человеческий лик и голос в плотнике из Назарета, сыне Бога живого.